Привет, это Маша. Спать уже пора, наступила ночь. Уже игрушки твои спят, друзья спят, все спят. Хорошо так под своим одеялом, ух! Закрыл глаза, а там сразу сны. Ух ты, как мультики! Медведь спит уже, смотрит, наверное. Я тоже пойду, спокойной ночи, мы тебя любим.